Глава 41. В Амарилло он опустил в ящик службы FedEx конверт. Он обозначил себя на нем просто отправитель, в графе «получатель» написал «суд округа Чавес, Диана Занг». По его плану, письмо достанут из ящика к 5 часам вечера в понедельник и доставят адресату к 10:30 во вторник утром. В 8 утра в понедельник он подъехал к центру реабилитации Pecos Mountain Lodge и залюбовался горным хребтом вдали. Шикарный центр, построенный на склоне горы, был почти не виден с узкой извилистой дороги. Бенник сменил перчатки и вытер руль, дверные ручки, приборную панель и экран. Последние 20 часов он провел в перчатках и знал, что в машине отпечатков нет, но все равно не хотел рисковать. Войдя с небольшим чемоданчиком в роскошный холл, он, поздоровавшись с дежурной, сообщил: «Я записан к доктору Джозефу Касабьяну». «Как вас зовут?» «Бенник, Росс Бенник». «Присядьте, пожалуйста, доктор сейчас подойдет». Он опустился на гладкий кожаный диван и стал разглядывать произведения современного искусства на стенах. Состоятельные пьяницы, платившие по 50 тысяч в месяц, заслужили самую приятную обстановку. Здесь приводили в порядок рок-звезд, голливудских знаменитостей и прочих завсегдатаев модных курортов. Центр, хорошо известный тем, кому нужно, старался не слишком себя рекламировать. Именно за эту конфиденциальность бывшая клиентура его и ценила. Доктор Касабьян не заставил себя ждать и очень скоро пригласил гостя к себе в кабинет в конце коридора. Ему было под 50. Он не скрывал, что сам когда-то был наркоманом. «Как и все мы», — сказал он Беннику по телефону. Сев за низкий столик, они взяли по стакану минеральной воды. «Расскажите мне вашу историю», — начал доктор с теплой радушной улыбкой. Эта улыбка означала: «Твой кошмар позади, ты попал в нужное место». Бенник вытер ладонью лицо. Казалось, он сейчас расплачется. «Пьянка, не наркотики. Водка, не меньше кварты в день, и так уже много лет. Я справляюсь со своими обязанностями. Я судья, моя работа требует напряжения сил. Пора завязывать». «Многовато водки. Мне вечно не хватает, становится только хуже. Поэтому я здесь». «Когда вы пили последний раз?» 3 дня назад. Небольшие перерывы мне еще удается делать, но бросить я не в силах. Так я долго не протяну». «Скорее всего, вам не нужно лечиться от алкоголизма». «Скорее всего. Я уже лечился, доктор. Это 3-я лечебница за 5 лет. Я бы хотел пробыть у вас месяц». «Сколько длились ваши предыдущие попытки?» «Тоже по месяцу». 30 дней вам не помогут, мистер Бенник. Уж поверьте мне. Это так, передышка. Вы почувствуете себя лучше, но это будет самообман. Наша рекомендация — 60 дней». «Кто бы сомневался при 50 тысячах в месяц?» «Возможно, но давайте начнем с 30. Хочу протрезветь. Очень вас прошу». «Так и будет. Мы знаем, как с этим справляться. Можете на нас положиться». «Спасибо». «Я представлю вас нашему распорядителю. Она займется необходимыми бумагами. У вас страховка или вы платите сами?» «Сам. У меня есть средства, доктор». «Так даже лучше». «Хорошо. Я на выборной должности, поэтому первым делом забочусь о конфиденциальности. Никто не должен знать, что я здесь. Я одинок, семьи нет, есть друзья, но я никого не посвятил свои планы, даже своего секретаря». Доктор Касабьян улыбнулся. Он слышал такое очень часто. «Поверьте, мистер Бенник, мы понимаем, что такое конфиденциальность. Что в вашем чемоданчике?» «Да так, мелочи. Одежда, зубная щетка. Я не взял с собой ни телефона, ни ноутбука, вообще никаких гаджетов». «Тем лучше. Через неделю в вашем распоряжении будет телефон, а до тех пор ничего». «Знаю, я уже через это проходил». «Понятно. Но мне придется заглянуть в ваш чемоданчик и составить опись вещей. На первые две недели мы предоставляем прекрасные льняные халаты Ральф Лорен». «Замечательно». «Вы на машине?» «На арендованной, взял в аэропорту». «Хорошо. Когда будут готовы документы, вы пройдете полный медосмотр. На это уйдет почти полдня. Потом мы с вами пообедаем вдвоем и поболтаем о прошлом и о будущем. После этого я познакомлю вас с вашим консультантом». Бенник покорно кивнул. «Рад, что вы поступаете к нам трезвым», — продолжил доктор Касабьян. «Это отличное начало. Вы не представляете, в каком виде к нам заваливаются некоторые». «Я не чувствую себя трезвым, доктор. Очень хотел бы, но, увы». «Вы попали куда следует». В соседней комнате ждала распорядительница. Бенник заплатил первые 10 000 кредиткой и подписал долговое обязательство на остальные 40 000. Доктор Касабьян забрал его чемоданчик. После завершения формальности его отвели в просторную комнату на втором этаже. Там доктор Касабьян покинул его со словами, что ждет его на обед. Оставшись один, Бенник расстегнул свой ремень путешественника, достал из его потайных кармашков пластиковые пакетики с двумя наборами таблеток, которые понадобятся ему позже, и спрятал их под комодом. В дверь постучал коридорный, он принес стопку халатов и полотенец. Дождавшись, пока Бенник разденется в ванной, он унес всю его одежду, в том числе ремень и ботинки. Приняв душ, судья облачился в мягкий халат, растянулся на кровати и уснул. Лэйси, Джерри и Элли отвезли Гюнтера в аэропорт и дождались, пока его самолет разбежится и взлетит. Это зрелище создало у них праздничное настроение. Вернувшись в офис ФБР, они встретились с Клеем Видовичем и еще двумя агентами. Джерри дала письменные показания под присягой, перечислив факты, имевшие место при ее столкновении с Бенником. Был подписан и распространен по всей стране, за исключением Пенсаколы и окрестностей, ордер о задержании по подозрению в похищении человека. Все были уверены, что он не остался на отростке и не хотели ставить в известность об этом деле его друзей и знакомых. Видович рассказал об обыске дома и офиса Бенника. Он признался, что встревожен отсутствием других отпечатков, кроме найденных. ФБР обыскивало всю принадлежавшую ему недвижимость, но пока не нашло ничего полезного. В комнату входили все новые агенты с ослабленными узлами галстуков, с расстегнутыми верхними пуговицами рубашек и с закатанными рукавами. Видно было, что они все работали без выходных. Лэйси вызвала Даррена, секретарши принесли подносы с кофе, водой и печеньем. В 10 часов Видович призвал собравшихся к порядку и проверил, включены ли две видеокамеры. «Цель встречи сугубо информационная», — начал он. «Вы не подозреваемая, Джерри, поэтому нет необходимости информировать вас о ваших правах». «Надеюсь», — с усмешкой отозвалась она. «Первым делом напомню, что нас бы здесь не было, если бы не вы. Ваше расследование в последние 20 лет — это что-то невероятное. Собственно, можно назвать его чудом. Я никогда ни с чем подобным не сталкивался. От имени семей потерпевших и всех служителей закона выношу вам благодарность». Она смущенно кивнула и взглянула на Лэйси. «Но его еще не поймали», — напомнила она. «Не поймали, но поймаем». «Надеюсь, это будет скоро». «Начните сначала. Многое мы знаем, но нам все равно будет полезно послушать». Джерри начала с гибели своего отца и ее последствий. С отсутствия улик рассказала о долгих месяцах работы почти без помощи полиции и без всякого продвижения вперед. С того, как она гадала о мотиве убийцы. Годами она пыталась ответить на этот вопрос. Кто в окружении Брайана Бёрка мог испытывать к нему ненависть? Никто из родственников или коллег, разве что пара его студентов. Отец Джерри не занимался бизнесом, не имел партнеров, любовниц, ни один ревнивый муж не имел к нему претензий. В конце концов, она остановилась на Россе Беннике, но с самого начала понимала, что это только предположение. Вероятность, что она права, была крайне мала. У нее не было доказательств, ничего вообще, кроме разыгравшегося воображения. Она копалась в его прошлом, изучала этапы карьеры молодого адвоката в Пенсаколе и постепенно полностью, содержимостью погрузилась в свое расследование. Она знала, где он жил, работал, рос, в какую ходил церковь, где играл по уикендам в гольф. Со временем она наткнулась на статью в старом номере «Леджер» об убийстве Теда Ливуда, местного жителя, некогда вынужденного переехать при подозрительных обстоятельствах. Она обнаружила связь между ним и Бенником, изучив данные, запрошенные в Национальном штабе скаутского движения. Когда она увидела фотографии с места преступления, многие фрагменты пазла встали на свои места. Рассказывая, она нервно терла себе запястье. «У меня получается, что следующий в 96-м году стала Эшли Бороссо, однако Бенник сказал в субботу, что он ее не убивал». Видович, покачав головой, посмотрел на агента Мюррея. Тот тоже не согласился с услышанным. «Он лжет», — сказал Мюррей. «В деле все есть. Та же удавка, тот же узел, тот же метод. К тому же Эшли Бороссо была его знакомой по юрфаку в Майами». «Я ему говорила то же самое», — кивнула Джерри. «Зачем он отрицает этот эпизод?» — обратился Видович сразу ко всем. «У меня есть версия», — сказала Джерри, отпив кофе. «У вас, конечно», — Видович улыбнулся. «Ну, послушаем». Эшли было 30 лет. Она была самой молодой его жертвой, матерью двух детишек, 3 лет и 11 месяцев. Они находились дома, когда ее убили. Возможно, он видел их и впервые в жизни испытал угрызение совести. Тогда это единственное преступление, которое его отягощает. «Звучит разумно», — сказал Видович, — «если во всей этой истории вообще присутствует хоть капля разума». «Человеку, больному на голову, все его действия кажутся рациональными. Он не признался ни в одном преступлении, просто сказал, что парочку я упустила». Мюррей пошуршал бумагами и произнес. «Не исключено, что одно из них мы раскопали. В 95-м году близ Декатура, Алабама, убили некоего Престона Дилла. Место преступления выглядит похоже. Ни свидетелей, ни каких-либо следов. Такая же веревка и узел. Мы продолжаем копать, но уже выяснили, что в свое время Дилл жил в районе Пенсаколы». Джерри покачала головой. «Я рада, что кого-то пропустила». Слово взяла агент Неф. «С этим районом связаны как минимум 5 убитых, хотя никто из жертв не жил там в момент убийства». «Все, за исключением Ливуда, жили там достаточно долго, чтобы так или иначе пересечься с Бенником», — сказал Видович. «В его распоряжении было целых 23 года», — сказала Неф. «Но вопрос вот в чем. Смог бы кто-то, кроме вас, Джерри, связать все эти убийства?» Джерри не ответила, остальные тоже промолчали. Ответ был очевиден.